Там нередко гастролировали такие актрисы и актеры, как Грановская, Баскакова, Астрова, Мурский, Поль, Вронский, Вовка Блюменталь, у которого был какой-то необыкновенный талант играть все, что угодно, и все играл чудесно. Он был невыносим порой в частной жизни, уверенный в своей неотразимости и обаянии, в силе своего имени, он позволял себе черт знает что. Но покоренные киевляне все прощали ему за его редчайшее свойство самовоспламенения на сцене в любой момент и в любой роли. Был в Киеве и театр опереты, который играл зимой в том же театре Берганье, а летом в саду Шато де Флер. Звездами опереты были красавица Легар Лейнгард, Сброжек Пашковская и Виктория Ковецкая. В мужском составе славились Греков, Августов, старик Блюменталь Тамарин, комик, которому не было равных в стране. Помню, когда он выходил в оперете «Вольф Пфефферкорн» на сцену в халате, весь обложенный газетами, которые торчали из всех его карманов, и только успевал дойти до авансцены, весь зрительный зал уже задыхался от хохота. Великим постом на гастроли приезжали Вавич, Монахов, Неверовская, Щавинский и многие другие прославленные в Киеве артисты. Всеми правдами и неправдами мы, молодежь, пробирались на их спектакли, подкупая недорогих капельдинеров на галерку, и умирали от восторга. Актеры, премьеры пели, танцевали и одевались сногсшибательно, шикарно. И, уходя с этих спектаклей, мы, молодые любители сцены, острее чувствовали свое ничтожество, понимая, что нам никогда не дотянуться до этих вершин. А так и надо. Сравнение — великая движущая сила, которая побуждает нас к соревнованию и самосовершенствованию. Летом в купеческом саду, который существует и до сих пор, внизу, в маленьком деревянном театрике, играла украинская труппа — Саксаганский, Садовский, Карпенко-Кары, Заньковецкая, украинская Комиссаржевская, как ее называли, Манько, Сагайдачный и многие другие чудесные самобытные актеры составляли ядро этой труппы. Как играла Наймочку Заньковецкая! 4 акта театр заливался слезами. Как смешил Саксаганский в роли парикмахера, авантюриста и жулика Голохвастова в пьесе «Крути, Дан, не перекручивай». Из-за одной его фразы «Папаша — это свинство», произносимой совершенно непередаваемым юмором, стоило смотреть эту комедию. И даже в кафе Шантанах Киева, которых было 3, «Олимп», «Шато де Флер» и «Аполло», были такие таланты, что приходилось только удивляться и восхищаться. Кто из старых киевлян не помнит Убейка, Сергея Сокольского, Бернардова, Плиннера, Молдавцева, этих смешных и остроумных куплетистов? Выступая то в традиционных отрепьях босяков, то во фраках, они приводили публику в восторг своим виртуозным мастерством, своим беспощадным юмором, своей тонкой наблюдательностью. Они вышучивали все. Неудачные пьесы, плохие книги, бытовые несуразности. Издевались зло и умно над тогдашними модами, над увлечением цыганскими романсами, над декаденщиной. Только одного из них я терпеть не мог — вульгарного и сального Сарматова. А женщины... До сих пор в памяти звучат их громкие имена — Любовь Мирова, Регина Добергони, Каринская, Кольчевская, Раисова, Тамара. Не говорю уже о Вяльцевой, которая была выше всех. Как пели они, с какой душой, с каким чувством. Чувствительные киевские купцы плакали под утро пьяными слезами над их песнями, пропевая 1000 за одну ночь. И обожали их, поднося им веера из трублевок, бриллианты и жемчуга, заставляя всю сцену корзинами цветов. Да, Киев был театральным городом.